Матерь Агни-йоги. Сбросим покровы клирикализма с формулы древней, которая была дана ранее. Ищите Царствие Божьего и правды Его, и остальное приложится вам. Царство Божие есть царство космической правды, есть действительность огненная, есть космическое понимание мира, есть осознание мировой эволюции, цели и назначение человека на Земле и в мирах. Когда эта цель определена и осознана, и движение направляется к ней, то поистине все остальное, все прочее, то есть вся жизнь человека и человечества в целом, приобретает космически правильное направление, в течение которого исчезает все то, что ныне раздирает планету и народы уявлениями неуравновесия и дискордов. Также и в жизни каждого отдельного человека осознание эволюции духа и великого назначения человека решает все вопросы человеческой жизни земной, насыщая особым смыслом и значением каждое мгновение его существования на Земле, как короткого отрезка бесконечного пути в беспредельности.